Простите, ваше имя, отчество? Олег Трудович. Олег Трудович, пойдемте, я вас провожу. Они поднялись по каменным ступенькам. В просторном вестибюле высились на постаментах скульптурные загогулины, а в центре бил фонтан. Охранник провел Башмакова через зимний сад. В огромных майоликовых горшках стояли неведомые деревья, цветшие большими душными цветами. В бассейне, выложенном естественными камнями, плавали золотые вуалихвосты величиной с хороших лещей. Внимание Башмакова привлекла одна рыбка, львиноголовка, с черными плавниками и совершенно бульдожьей мордой. Он невольно замедлил шаг. Таких удивительных тварей ему даже на птичьем рынке видеть не приходилось. «Вас ждут», — вежливо поторопил охранник. Они вошли в зал с мраморным камином. Потолок был высокий, в два света, но окна второго ряда представляли собой витражи, поэтому в зале царил шевеляющийся цветной полумрак. Тишина нарушалась только потрескиванием горящих поленьев. По стенам висели рыцарские щиты и мечи с затейливо украшенными рукоятками. Башмаков видел такие в универмаге в отделе подарков и сувениров. На каменном полу распластались медвежьи шкуры, белые и бурые. Принцесса, одетая в обтягивающие синие джинсы и блекло-розовую, будто бы застиранную майку, сидела в глубоком кожаном кресле возле камина. Пятнистый долговязый дог, лежавший у ее ног, встрепенулся, вскочил и посмотрел на Башмакова красными, словно заплаканными глазами. Потом повернулся к хозяйке и, не получив никаких инструкций, снова грустно положил морду на лапы. Принцесса кивнула, и охранник исчез. «Рада тебя видеть», — сказала она. Встала и протянула Башмакову руку. «Хорошо выглядишь. И галстук у тебя красивый». «От Диора. Жена подарила». Олег Трудович растерялся, соображая. «Не поцеловать ли протянутую руку?» «И дочь у тебя очаровательная». Принцесса, не дав Башмакову сообразить, отняла руку. «Здорово ты устроилась», — комплиментом на комплимент ответил он. «Прямо замок какой-то». «Да, муж занимается нефтью, и дела идут неплохо. Он погиб?» «Скорее всего. Он был в Белом доме». «Я знаю. Мне очень жаль, очень». В ее глазах показались слезы. «Он был хорошим человеком». «Это для Андрона», — разъяснил Олег Трудович, протягивая письмо. «Знаю». Она взяла конверт, подошла к камину и бросила, не распечатывая, в огонь. Красное пламя вспыхнуло химической синевой. «Андрону лучше ничего этого не знать. Он его почти забыл. Он только-только начал звать мужа папой. И вспоминать не стоит», — тихо проговорила принцесса. «Он, наверное, тоже сгорел», — глядя на свертывающийся в обугленную трубку конверт, вымолвил Башмаков. «Зачем ты мне это говоришь? Ты тоже считаешь, что я виновата в его смерти?» «А кто еще так считает? Твоя жена». «Она тебе об этом сказала?» «Зачем говорить? Достаточно взгляда». «Извини. Можно я спрошу?» «Можешь не спрашивать. Нет, я его не любила. По крайней мере, так, как он меня любил. Ты же помнишь, как он меня добивался?» «Добился. Я надеялась, он справится с собой». «Да, наверное, я виновата. Но почему я должна жить всю жизнь с человеком, который мне не подходит?» «А нынешний муж тебе подходит?» «Да, подходит. Я его люблю. А почему ты, интересно, не веришь в то, что я могу кого-нибудь любить?» «Я его люблю. Я верю». В зал вошла девушка, одетая именно так, как в фильмах про богатых одеваются горничные. Даже кружевная наколка в волосах имелась. «Да, я сейчас». Принцесса кивнула горничной и снова повернулась к Башмакову. «Извини, мне пора кормить ребенка». «А сколько ему?» «Ей 7 месяцев». «Поздравляю. Но по тебе не догадаешься, прекрасно выглядишь».